Однако на фоне замечательных отзывов зрителей ярко контрастировали оценки критиков, так как последним фильм не очень понравился. Было написано 85 рецензий, фильм получил 35% свежести среди всех критиков и 37% среди топ-критиков, 55 рецензий были негативными. После «Лапочки» Флетчер вновь искусно сочетает балет и хип-хоп, но сам фильм хромает, ей предстоит пройти еще длинный путь от хорошего хореографа до хорошего режиссера, Скотт Пауэрс, у «Сатады». Потеря Ван Яна оказалась для Флетчер сокрушительным ударом, диалоги нелепые и скучные, сюжет шаблонный, есть пустые нравоучения, Роджер Мур, Орландо Сентинил, не верьте, что есть какая-то история, просто смотрите, как они танцуют, Джон Андерсон, Ньюзди. Флетчер показала, что она очень талантливый танцор и совершенно никудышный режиссер, Лиза Росс, Пхе Старлитгер. Конечно, еще было 30 положительных рецензий. Джим Уильямс из Roll Movie с Review писал, сюжет и впрямь довольно предсказуемый, ты ничему не удивляешься. Но пестрые танцы и местами неожиданные кинооператорские приемы создают величественное зрелище, подобно океану. Как бы то ни было, шаг вперед с бюджетом в 15 миллионов добился огромного коммерческого успеха и тем более доказал серьезность и уверенность Flame Films в выпуске сиквела в 2005 году. Глава 263. Пила незаметно подобрался конец октября. Шаг вперед не смог удержать лидерство в североамериканском прокате с 24 по 30 октября и попал на второе место с 21,94 миллиона. Общие сборы уже составили более 58-52 миллиона. Вышедший в прокат комедийно-пародийный фильм «Очень страшное кино 3» занял первое место, заработав 50-52 миллиона. Как и предыдущие две части, он пародировал известные популярные картины, например, американскую версию «Звонка», «Матрицу 2», «Властелина колец», «Гарри Поттера». Не обошелся без внимания и «Волшебный юноша», который вместе со своими фильмами имел бешеную популярность у молодежи. Его прошлогодние шедевры «Район 9» и «Похмелье» послужили материалом для пародий в «Очень страшном кино 3», при просмотре которых зрители чуть ли не помирали со смеху. С приходом нового уикенда, в последний день октября, 31 числа, когда праздновался Хэллоуин, общее настроение людей было таково, что каждый искал чего-нибудь эксцентричного и шокирующего, а оживленные кинотеатры могли удовлетворить эти запросы лишь одной новой картиной, хоррором с рейтингом R от Flame Films «Пила», чья премьера состоялась в 2467 кинотеатрах. Заявлялось, что бюджет этого фильма ужасов составил всего лишь 3 миллиона, а процесс от препродакшна, начавшегося в сентябре прошлого года, до завершения съемок, занял всего лишь полтора месяца. Это была дебютная полнометражная работа 26-летнего режиссера китайского происхождения родом из Малайзии Джеймса Вана, а также тоже абсолютного безызвестного Лиуан Нелла, который являлся исполнителем главной роли, продюсером и сценаристом фильма. Это было типичное низкобюджетное кино категории «Б», студии зачастую с помощью таких картин стараются попытать удачу, не более, бюджет выделяется небольшой, так что в случае провала убытки будут минимальные. Однако, очевидно, Flame Films твердо верила в «Пилу», раз не только еще до премьеры объявила о планах на сиквел, но и, более того, не допустила ни капли халатности в пиар-компании. Официальный сайт, похвала от «Волшебного юноши», фестиваль Sundance, фестиваль Screamfest. Хотя за год с лишним почти не было никаких денежных расходов, «Пила» уже приобрела немалую славу в кругах любителей ужасов и, по их заявлениям, являлась долгожданной работой. Многие при этом упоминали выпущенный недавно ремейк «Техасской резни бензопилой». «Пила vs. Пила». Что же особенного в этой новой «Пиле»? Не обманывает ли мастер ужасов «Волшебный юноша»? В этот день бесчисленные любители ужасов ринулись в кинотеатры в поисках страха. «Проснись и пой, Адам. Тебе, наверное, интересно, где ты оказался. Я скажу тебе где. Скорее всего, ты в той комнате, где вскоре и умрешь». Доктор Гордон, на протяжении всей своей жизни каждый день, приходя на работу, вы сообщали людям, что они скоро умрут. Теперь вам самому суждено стать причиной смерти другого человека. Ваша задача в этой игре – убить Адама. Вы должны сделать это, пока часы не пробьют 6. Я хочу поиграть в игру, жить или умереть, все в твоих руках. Немаленький кинозал, где проходил первый сеанс, был переполнен киноманами и фанатами. Наблюдая на экране за окровавленной отсеченной конечностью и слушая приглушенный вопль, зрители хранили молчание и протяжно вздыхали, Почти каждый смутно слышал стук собственного сердца. «Боже мой, какая мерзость!» Многие девушки хмурились, кривили рты и напряженно обнимали руки своих парней, зато парни, притворявшиеся, что им совершенно не страшно, самодовольно думали про себя. «Вот за это я и люблю ужастики. Смотри, детка, какой я бесстрашный!» Волшебный юноша не зря это посоветовал, хотя мне и самому немного противно. «А-а, а-а!» То и дело раздавался душераздирающий крик с плачем. При виде мяса и крови на экране Эвелин только чувствовала некое бурление в желудке и мурашки по коже. Она вовсе не падала в обморок и не содрогалась в конвульсиях от испуга, как при просмотре паранормального явления, тем не менее ее сильно тошнило. Сидевший рядом молодой парень случайно заметил ее необычное поведение и тут же с некоторой опаской прошептал: «Ты в норме? Смотри, как бы тебя здесь не стошнило». Эта красавица никогда не смотрела ужастиков, а если бы ей показали живую мертвечину молодого Питера Джексона или русалку в канализации из японской киносерии «Подопытная свинка», она бы подавилась собственной рвотой. Пока парень размышлял, Эвелин больше не могла сдерживаться. Зажав рот, она встала и скорым шагом направилась к выходу. Эти вопли были ей невыносимы даже с закрытыми глазами. Продолжать просмотр было невозможно. Сумев сдержать мощный рвотный порыв и выйдя из зала, она наконец облегченно вздохнула. К ней пришло ясное понимание, что она слишком чувствительна к фильмам ужасов, а потому ей не следует их смотреть. Тут отлично получилось. Джеймс Вау. Эффектная сцена. В Шрайн аудиториуме проводилась церемония премьеры «Пилы». Как и прежде, зал был полон зрителей. Сидевший в первом ряду Ван Ян, насупившись, похвалил тоже одетого в костюм Джеймса Вана. Сейчас он впервые смотрел новую версию «Пилы», потому что ему не нравились хорроры и он понимал, что за «Пилу» не стоит беспокоиться. По сравнению с оригиналом, новая версия была более проработанной в плане деталей, реквизиты локации были роскошнее и реалистичнее и игра актеров была лучше. Серьезному продюсеру и режиссеру еще большие бюджеты и еще большее количество свободного времени могут принести более качественный результат и позволить выразить весь свой творческий замысел. Какой выбор сделает человеческая натура в схватке загнанных зверей, где в живых должен остаться только один? Обычно для подобных малобюджетных хорроров, которые еще не зарекомендовали себя, никто не тратит деньги на организацию церемонии премьеры, однако Flame Films, уже считавшая «Пилу» одну из своих козырных франшиз, естественно, сделала кое-какие приготовления, а Ван Ян намеревался засветиться вместе со своей невестой Джессикой, чтобы прорекламировать «Пилу». Джессика, между прочим, не особо боялась каких-то отсеченных конечностей и воплей, лишь изредка хмурила изящные бровки и говорила: «Кошмар». По сравнению с тошнотворными кровавыми хоррорами, где присутствует расчлененка, ее больше пугали и вместе с тем больше интересовали психологические ужасы. Ей всегда казалось, что она создана для игры в таких картинах. «Ох, мамочки, наверное, не стоило мне приходить, тяжело смотреть». Несмотря на психологический фильм ужасов и кровавый триллер в своем портфолио, Ван Ян, если бы он не вошел в состояние поглощенности и сумасшествия во время производства, определенно испугался бы смотреть эти работы. Ему даже казалось, что у него боязнь крови, хотя, конечно, это было не так, он за свою жизнь избил до крови немало людей. Он сжал руку Джессики, успокоился и переключился на Джеймса Вана. «Джеймс, Flame Films готова сделать из «Пилы» франшизу как минимум на 10 фильмов». «10 фильмов», изумился Джеймс. Он знал, что Flame Films собирается превратить «Пилу» во франшизу, но не думал, что волшебный юноша сразу заведет речь о 10 фильмах. Сидевший рядом Лиуэн Нилу тоже был ошарашен. «А во, 10 фильмов, звучит пугающе». Ван Ян же улыбнулся, с решительным видом кивнув. «Да, каждый год по одной картине, будем выпускать во время Хэллоуина». Оригинальная «Пила», выходившая под логотипом Lionsgate, так и поступала и имела массу преданных фанатов по всему миру. Только неизвестно, то ли это была идея Джона Филдхаймера, то ли нежелание Джеймса Вана, но режиссерское кресло во второй, третьей и четвертой частях «Пилы» перешло к Даррену Линну Боусману, а Джеймс Ван и Лиуэн Нил лишь выступили продюсерами и сценаристами. Ван не был сценаристом во второй и четвертой частях, Уэн Нил не был сценаристом в четвертой части. Пятая, шестая и седьмая части снова сменили режиссера. Лиуэн Нил окончательно покинул команду сценаристов, лишь Джеймс Ван периодически выступал исполнительным продюсером. Конечно, никакой режиссер или продюсер не захочет быть намертво привязанным к одной франшизе и даже при большом энтузиазме не снимет 10 фильмов, а если и снимет, то будет крайне тяжело превзойти самого себя, поэтому зачастую франшизы заканчиваются трилогией. Джеймс, ты продолжишь режиссировать, и вы с Ли продолжите заниматься сценарием и продюсированием, сперва остановимся на законченной трилогии. Серьезно спросил обоих людей Ван Ян. Джеймс и Уэннил возбужденно переглянулись. Ван Ян с улыбкой сказал: «Сейчас это только пожелание, интересно услышать ваше мнение, не обсуждать же рабочие дела в кинотеатре, так что насчет моего предложения», Джеймс рассмеялся. «Почему бы и нет?» Уэннил тоже заулыбался. «Почему бы и нет?» В этот момент в зале вновь раздался визг, будто резали свинью. Зрители невольно издали приглушенные вскрики. Это было неожиданно, но большинство критиков сильно хмурились и выглядели недовольными. Джеймс продолжил говорить: «Я думал попробовать себя в психологических ужасах, но и пила сойдет. Я могу снять еще несколько фильмов об этой смертельной игре». «Окей», — тотчас захихикал Ван Ян. «Значит, можно будет увидеть новые версии второй и третьей частей пилы». Он толкнул локтем руку Джеймса, с улыбкой промолвив: «Давай сделаем эту игру еще интереснее, чтобы все от страха в штаны наложили». Следившая все это время за ним Джессика легонько пожала плечами и подумала: «Ты первым наложишь в штаны. Поздравляю, вы остались в живых. Большинство людей в нашем мире абсолютно не ценит жизнь, но только не вы и не теперь. Да, я болен, и мне надоело, что болезнь съедает меня изнутри, а еще мне до смерти надоели люди, которые не ценят своего счастья, которые смеются над страданиями других. Мне все это надоело». Под изумленные и восхищенные вздохи зрителей на большом экране пошли титры, следом раздались бурные аплодисменты. Показ пилы в этот Хэллоуин, безусловно, стал приятным сюрпризом для любителей хорроров. Волшебный юноша и впрямь не зря порекомендовал. Это необычайно увлекательный и прямо-таки шокирующий кровавый ужастик за последние несколько лет. Разные извращенные способы убийства и извращенные кадры возбудили зрителей не на шутку. Пока не ясно было, сколько фильм соберет за первый уикенд и первую неделю проката, но никому сейчас не казалось, что он провалится. У многих появилось дежавю, ведь нечто подобное случилось 2 недели назад, когда все твердили, что «Фламе» фильм осталась в выигрыше. К тому же для такого жанра прибыль наверняка будет огромной, потому что после премьеры «Пила» получила очень высокие зрительские оценки, на IMDb стояло 8 баллов, на Rotten Tomatoes – 90% свежести. Это один из самых классических фильмов ужасов, которые я когда-либо смотрел. Сюжет доставляет неимоверное наслаждение, ибо он не однообразен и непредсказуем. Это один из лучших хоррор-сеттингов, которые мне доводилось наблюдать. У меня ладошки вспотели от напряжения, и я могу честно сказать, что фильм мне понравился, так оценил пользователь Xtradster, поставивший 5 звезд. А пользователь Хедуде Лебовски написал: «Пила – необыкновенный ужастик. Когда я недавно услышал об этом фильме, то еще подумал, что будет унылый шаблонный кровавый ужастик. Но нет, пила влила свежую струю в изнуренный жанр ужасы. Она патологический, извращенный ужастик, в хорошем смысле слова». Тоже поставивший 5 звезд Александр W. написал: «Чувствую себя, как после просмотра «Молчания ягнят», невероятный фильм». Том Бавлер эмоционально писал: «Вау, этот фильм навел на меня такой страх, словно я побывал в аду. Пила, сумасшедшая, извращенная картина». Почти в каждой крупной рецензии встречались слова «извращенный» и «патологический», но мало кто знал, что этот фильм являлся сосредоточением страдания и смятений Джеймса Вана, который в детстве потерял отца, или Уэннела, который испытывал необъяснимые головные боли. Все свои обиды, недовольство людьми, которые не ценят собственную жизнь, и страх перед судьбой, которая определяет, жить тебе или умереть, они вложили в антагониста по прозвищу «Конструктор». Это они были причиной смерти других людей, они любили жизнь, но при этом пребывали в патологическом состоянии. Вот только, как и в случае с «Шагом вперед», «Пила» возбудила многочисленных рядовых зрителей, но не смогла возбудить многих критиков. Она собрала на Rotten Tomatoes 55% свежести среди всех критиков и 40% среди топ-критиков, у оригинала 48% и 31% соответственно. На фильме поставил ярлык тухлости. Это уже был новый антирекорд для «Фламе Филмс». Второй фильм подряд, выпущенный в широкий прокат, стал у критиков тухлой работой. За 4 года существования у компании было лишь 2 тухлые работы среди всех ее фильмов, чей прокат проходил более чем в 2000 кинотеатрах. Поэтому многие критики и СМИ выражали свое разочарование как «Пилой», так и «Flame Films». «Пила» полна творческих амбиций, но она пустое место, это всего лишь жалкий садистский фильм. «Я презираю этот фильм и презираю компанию, которая его выпустила», — Ричард Роупер на шоу «Эберт и Роупер», тот самый Роупер, который некогда написал в своих рецензиях, что «Ледниковый период способен согреть ваше сердце», а «Район 9» пристыдил Голливуд. Качественно сделанный триллер, увлекательно отвратительный и все, Роджер Эберт, Чикаго Сан. Фильм лишь показывает, что Джеймс Ван – садист. А то, что Flame Films приготовила для нас такой фильм на Хэллоуин, лишь показывает, как жестока конкуренция в киноиндустрии. Стивен Уэртон, Нью-Йорк Таймс. Оригинальное, но все-таки с кучей недочетов кино. Лия Макларин, Globe and Mail. Ализа Росс, Пхе Старлитгер, которая негативно отозвалась о «Шаге вперед», написала положительную рецензию на «Пилу». «Я увидела гениальный финал. Эти чудесные 5 минут воодушевления с лихвой компенсируют прошедший час заурядности и искупают все грехи «Пилы». Кара Майер из «Сан-Франциско Кроникл» тоже положительно отзывалась. «Некоторые моменты очень пугающие, большую часть времени волосы встают дыбом, это хитроумный хоррор. Фильм интересный или нет? Протухший или свежий?» Эти вопросы крутились в голове каждого человека. Неблагосклонность основной массы критиков, естественно, немного расстроила Джеймса Вана или Уаннелла. Любой кинодел хочет видеть, как вслед за премьерой его фильм добивается высоких сборов и восторженных отзывов, но факты есть факты, их никак не изменить. Зато 90% свежести среди зрителей – вполне утешительный результат. Ведь так, в любом случае это не помешало Джеймсу и Уэннеллу весело провести Хэллоуин и не помешало Ван Яну с друзьями насладиться хэллоуинской вечеринкой. Глава 264. Ночь Хэллоуина. Следующий. Ян, берегитесь его. Он умеет рассказывать. Фиолетово-синий свет, горевший в просторном отдельном кабинете, походил на туман. Несмотря на хорошую звукоизоляцию, изнутри все равно можно было услышать приглушенный шум снаружи. Ван Ян и так хотел воспользоваться Хэллоуином, чтобы расслабить напряженные от работы нервы, поэтому принял от Закари приглашение на вечеринку в ночном клубе, где он уже давно не бывал. Главной фишкой сегодняшнего вечера, естественно, были хэллоуинские наряды, однако далеко не все наносили пышный макияж и надевали экстравагантные костюмы. Для кого-то было достаточно нацепить на голову рожки. Танцы и песни являются неотъемлемой частью развлекательной программы в ночных клубах. Если бы фанаты узнали, что высокий парень в разукрашенной маске царя обезьян Суньюкуна и черной кожаной одежде – это волшебный юноша, они бы точно ахнули от удивления. Оказывается, слухи правдивы. Этот малый недурно танцует. Но все-таки суперзвездой на танцполе была Джессика, носившая маску Чжубацзи. Ее сексуальные и чарующие телодвижения профессиональной уличной танцовщицы вызывали сумасшедшие крики у окружающей молодежи. Чжубацзи, получеловек-полусвинья, персонаж китайского романа «Путешествие на запад», как и Суньюкун, поэтому многие пытались заигрывать с Чжубацзи, но в ответ Джессика показывала им левую руку и говорила: «Смотри». При виде кольца на ее безымянном пальце ухажеры недовольно расходились. Ван Ян обнаружил, что он уже не тот, кем был в 17-18 лет. Раньше он мог стать душой вечеринки. Теперь же ему достаточно было немного повеселиться, чтобы удовлетвориться. Они с Джессикой покинули шумную танцплощадку и вернулись обратно в относительно спокойный отдельный кабинет, где в данный момент находились Закари, Ирен, Джошуа, пришедший вместе со своей горячо любимой Алексис, а также несколько друзей Закари. «Ладно, моя очередь, но мне надо потушить свет, а то сейчас не слишком атмосферно». Ван Ян сидел на углу дивана, обнимая Джессику за плечи. Увидев, что настал его черед рассказывать страшную историю, он с улыбкой встал и направился к выключателю. Немного погодя, в помещении потускнело, присутствующие могли разглядеть окружающую обстановку, но атмосфера стала более зловещей. Сидевший на диване Джошуа, притворившись напряженным, раскинул руки в стороны. «Вот оно, вот оно. Он опять собирается пугать. Берегитесь, берегитесь». «Хе-хе», — раздались смешки людей. Облокотившийся о спинку дивана Закари весело промолвил: «Когда несколько лет назад вышло паранормальное явление, я даже боялся собственного отражения в зеркале. Ирен рядом развела руками, сказав: «Я тогда думала, что ты и вправду умер». В кабинете, как правило, выпивают, общаются, играют в коллективные игры, а 1 ноября одно из популярных занятий – это по очереди рассказывать какие-нибудь жуткие истории, страшилки про чудовищ и демонов. Почти все предыдущие страшилки касались религии, были про одержимость дьяволом, про проводимый священниками экзорцизм, про древний замок с опасными вампирами. Но Закари, Джошуа и остальные рассказывали неумело, настолько неумело, что в конце все хохотали и хлопали в ладоши. Было весело, но не страшно. Начиная с момента, когда свет в кабинете потускнел, Ван Ян сохранял каменное лицо. Он молча вернулся на свое место, взял бокал, сделал глоток и холодно произнес: «Прежде всего, господа, должен отметить, что следующая история подлинная». Джошуа, словно раскусив его, тут же вымолвил: «О, Ян уже начал, это его уловка». Друзья Закари, Бакман, Салли, Эллен, показали любознательные улыбки. «Ничего не знаю», — беззаботно пожала плечами Джессика, поймавшая на себе вопрошающие взгляды окружающих. Она не желала разрушать созданную Яном атмосферу. Джошуа же с видом знатока самоуверенно сказал: «Чувак, она по-любому выдуманная». Алексис дернула его за руку, угрюмо сказав: «Хватит болтать». Джошуа моментально сжался и вместе со всеми посмотрел на Ван Яна, который как будто что-то вспоминал. «Ладно, хотите верьте, хотите нет, дело ваше», — с абсолютным безразличием ответил Ван Ян, неторопливо отставив бокал. «Рассказывать страшилки, конечно же, надо уметь». Он считал, что в такой форме повествования, где нет ни видео, ни письменного текста, рассказчик, полагаясь на атмосферу и воображение слушателей, должен заставить их всем сердцем погрузиться в историю. Только тогда, как и в психологических ужасах, слушатели сами себя напугают. В противном случае, без атмосферы, без сопереживания главным героям, кто испытает страх? К счастью, Ван Ян всегда умел неплохо рассказывать истории, а при создании пугающей атмосферы прежде всего нужно выглядеть серьезным и убедительным. «Эта история», — тихо заговорил Ван Ян, окинув взором юные лица и в конце остановив взгляд на бокале, стоявшем на чайном столике, — «приключилась со мной, когда я еще был ребенком. Поделиться ею с вами в этот Хэллоуин, в этой атмосферной комнате, пожалуй, правильное решение. Но вы правда хотите услышать? Хорошо, для начала задам вопрос. У кого-нибудь бывало такое, что он просыпался, но не мог пошевелиться или открыть глаза? У меня однажды такое было, и у меня было страшно». Закари, Ирен, Джессика и другие тут же подняли руки. Джошуа огляделся по сторонам и тоже хотел было поднять руку, но все-таки не сделал этого и с улыбкой сообщил сидевший с поднятой рукой Алексис: я слышал про такое. Хм, жутковато, не так ли?» Ван Ян по-прежнему выглядел невозмутимым. Когда слушатели имеют с рассказчиком общий жизненный опыт, то подсознательно привязываются к рассказчику и ассоциируют себя с героями истории. Это искусство повествования. Ван Ян продолжал: «Я как-то наводил справки, это явление в медицине называется сонный паралич. Если вкратце, то твой мозг просыпается раньше твоего тела, а мышцы не поспевают за сознанием, поэтому возникает странное, мучительное ощущение невозможности двигаться». Все закивали, научное объяснение сонного паралича заставило их постепенно напрячь внимание. В этот момент они вдруг заметили, как Ван Ян при тусклом освещении нахмурился и низким голосом быстро заговорил: «Но действительно ли это так? Действительно ли все так просто? В этом мире слишком много всего, слишком много загадок, которые наша современная наука не может объяснить, поэтому то, что объяснимо, это и есть наука, а то, что невозможно объяснить, это теология. В разных религиях есть разные мнения насчет сонного паралича. Кто-то говорит, что твоя душа вылетает из тела, кто-то, что тебя придавливает злой дух, который пытается вселиться в твое тело и завладеть им. Мне тогда было 12 лет, это был поход на природу». Ван Ян резко прекратил давать интерпретации сонного паралича, оставив слушателям простор для воображения, чтобы они сами что-нибудь додумали. Но в их головах уже была задана установка. Сонный паралич вовсе не является нормальным состоянием организма, а связан с потусторонними силами. Ван Ян, жестикулируя руками, описывал лагерь: «Знаете, мы расположились на берегу реки, где росло много высоких деревьев. Вечером слышались шелест листвы и журчание воды. Все присутствующие бывали в походах. Царившая атмосфера постепенно усиливалась. Джессика непринужденно облокотилась о Ван Яна, Ирен, Джошуа и другие пододвинулись поближе ко своим вторым половинкам. Сейчас таинственная напряженность превосходила все вместе взятые страшилки, рассказанные за сегодняшний вечер. Пока я спал в палатке, со мной случился паралич. Я лежал на земле, мог видеть обстановку вокруг себя, но не мог двигаться и дышать. Грудь так сдавила, что казалось, будто вот-вот умру. Ван Ян, прикрыв рот ладонью, сделал глубокий вдох и покачал головой, всем своим видом показывая, что ему тяжело это вспоминать. Джессика невольно сжала его руку. Салли, белая девушка с рыжими волосами, взволнованно спросила: «А что потом?» Ван Ян неторопливо завертел шеей, сказав: «Потом я смог двигать шеей, хоть и бесконтрольно. Я медленно повернулся налево и, о боже, в палатке в воздухе висела голова, летающая голова». Многие ощутили легкие мурашки по телу. Ван Ян продолжал в размеренном темпе мрачно рассказывать. Это было лицо белого мужчины, заросшее густой бородой. Он смотрел на меня и все улыбался и улыбался. Он страдальчески схватился за голову. Мне стало страшно, чертовски страшно, но я не мог двигаться. Я без конца звал на помощь, но голос не слушался меня. Тот тип постоянно улыбался, не знаю, прошла примерно минута, прежде чем он полетел ко мне, тогда-то я в ужасе и проснулся. Сделав небольшую паузу, он добавил: «Точнее, я думал, что проснулся, но это было не так». «В смысле?» — озадаченно спросила Джессика, у которой волосы на руках уже стояли дыбом. Остальные тоже чувствовали себя как-то неуютно под влиянием этой мрачной, тусклой обстановки. Закари понимающе воскликнул: «О!» и спросил: «Хочешь сказать, ты все еще спал?» «Да». «Не знаю, бывали ли у вас такие сны, они очень странные». Ван Ян развел руками и, глядя на окружающих, объяснил: «Ты думаешь, что проснулся, встаешь с кровати, умываешься, выпиваешь стакан молока, как вдруг кто-то врывается и стреляет в тебя, после чего ты, наконец, на самом деле просыпаешься». Джошуа немедленно поднял руку, сказав: «У меня было, это что-то с чем-то». Алексис, Закари и другие тоже подняли руки. Ирен неуверенно промолвила: «Вроде было». Джессика со слабой улыбкой сказала: «И у меня было». После того пробуждения она выбежала из дома к почтовому ящику, ей пришло письмо из Сан-Франциско, чему она сильно обрадовалась, однако когда она открыла его, то увидела чистые листы бумаги, затем она проснулась. Этот сон Джессика помнила особенно отчетливо. Ван Ян должен был контролировать атмосферу, поэтому, не дожидаясь, пока все погрузятся в свои мысли, продолжил: «Мир снов на самом деле многоуровневый. Не знаю, почему так, но факт в том, что он состоит из уровней. Большинство людей хотя бы раз переживало двухуровневый сон, но обычно все находятся только на первом уровне». Бакман, у которого никогда не было сна во сне, заметив понимающие лица окружающих, тотчас испытал легкую зависть. «Каково это, проснуться во сне? Поэтому мне казалось, что я проснулся. Ох, всего лишь дурной сон», — думал я. Затем я выбежал из палатки, снаружи никого не было, но во сне меня это ничуть не удивило. Ван Ян пожал плечами, взмахнув ладонями: «Ни души вокруг». Я шел какое-то время по тропинке, как вдруг в лесу на меня накинулась толпа людей. Они, точно обезумевшие, схватили меня и собирались разорвать на куски. Я сразу проснулся от испуга, хотя не тут-то было. Джошуа, не сдержавшись, вставил слово: «Ты все еще спал? У тебя был трехуровневый сон?» Трехуровневый сон. Пребывая в такой жуткой атмосфере, все еще больше почувствовали мурашки по телу. Ван Ян молча кивнул, горько вздохнул и произнес: «Сонный паралич в палатке – это третий уровень, лес – второй уровень, затем я вернулся на первый уровень». На самом деле у него действительно когда-то был трехуровневый сон, это был его личный рекорд. Сперва пробуждение наступило в школе, потом дома, затем снова дома. Ван Ян не спешил рассказывать про события на первом уровне, а пристальным взглядом окинул каждого, чтобы вызвать у них чувство тревожности, после чего сказал: «Угадайте, что было дальше». Вокруг мрак, очень узко, это был подземный туннель, оставалось лишь ползти вперед, откуда виднелся слабый свет. Он руками изобразил, что ползком пробирается вперед. Все уже нахмурились и затем услышали. Оказалось, что свет исходил от наручных часов. Тик-так, тик-так, это был тупик, дальше прохода не было. Я собрался развернуться и ползти назад, но стоило мне обернуться, там было ухмыляющееся лицо того мужчины. «Ох, Присутствующих будто окатили ледяной водой, кровь застыла в жилах каждого, по всему телу пробежал холодок. Джошуа суетливо обернулся назад и с облегчением обнаружил, что во тьме ничего нет. Закари, Ирен, Алексис и остальные как-то неестественно стали оглядываться по сторонам. Слава богу, ничего нет. Джессика уже крепко обнимала Ван Яна за руку, бормоча под нос: «Да пребудет с нами Господь, да пребудет с нами Господь». Видя реакцию окружающих, Ван Ян, сдерживая улыбку и потирая лоб, сказал: «Это лицо так напугало меня, что я проснулся, на этот раз по-настоящему. Я лежал в палатке». Джошуа, скрипя зубами, спросил: «Получается, у тебя просто взыграла фантазия?» Ван Ян покачал головой: «Не совсем так. Угадайте, что было потом? Я услышал какие-то звуки, доносившиеся из-под земли. Тик-так, тик-так, так-так». Он поднял бокал, пригубил алкогольный напиток и промолвил: «Впоследствии полиция нашла под палаткой труп. Об этом рассказывали в новостях по телевизору. Это был давным-давно пропавший без вести белый мужчина. Да, тот самый мужчина. Его убили и там закопали». И вновь присутствующих будто резко окатили ледяной водой, все невольно переглянулись, испытывая тревожный страх перед потусторонним, прямо как во время просмотра паранормального явления. В этот момент дверь комнаты внезапно громко распахнулась, и оглушительный шум снаружи тотчас ворвался внутрь. Это напомнило всем финальную сцену с броском трупа в паранормальном явлении, поэтому люди, и так уже погруженные в ужас, окончательно потеряли контроль над собой. «Боже, а-а-а!» – завизжал Джошуа, откинувшись назад. У Алексис, которую он потянул за собой, душа ушла в пятки, она закричала: «А-а-а!» Страх Салли, Бакмана и Элин тоже вырвался наружу, они, как и Закари с Ирен, вскрикнули, суетливо дергая руками и ногами. Больше всего боявшаяся психологических ужасов Джессика бросилась к Ван Яна на грудь. «Неужели пришел тот мужчина?» Она испуганно завизжала: «Ян, эй, вы чего?» В комнате снова загорелся фиолетово-синий свет, на пороге с недоуменными улыбками стояли несколько друзей Закари. Их взору предстали всполошившиеся люди на диване. Закари и Джошуа одну руку вытянули перед собой, как бы защищаясь, а другой держали своих девушек. Лишь Ван Ян сидел со спокойным видом и поглаживал свою невесту по плечу. Он непринужденно отмахнулся, ответив пришедшим: «Пустяки. Да что со мной не так? Зачем я позволил Яну рассказывать страшилку?» — бурчал Джошуа. Закари, насупившись, говорил: «Да что со мной не так? Зачем я слушал страшилку Яна?» Все переглянулись и, увидев напуганные лица друг друга, невольно захохотали, после чего взялись за выпивку, чтобы успокоить нервы. Салли похвалила: «Волшебный юноша, я знаю, почему ты не снимаешь ужастики. Тебе нельзя их снимать, иначе они могут до смерти напугать». Ирен взволнованно посмотрела на заливавшуюся веселым смехом Джессику, сказав: «Джесси, приглядывай за своим женихом, я чуть в обморок не упала от страха». Алексис подбирала волосы, говоря: «Мне сегодня точно будут сниться кошмары, боже, ха-ха-ха». Смеялась во весь рот Джессика. Хоть она и была одной из пострадавших, ей тем не менее было очень весело наблюдать, как ее самый любимый человек всех напугал. Она взглянула на Ван Яна и, заметив, что тот ей со слабой улыбкой подмигнул левым глазом, в шутку упрекнула: «Ну, ты и сволочь». Когда дверь закрылась, в кабинете стало намного тише. Те, кто только что пришел, с недоумением спрашивали: «Что случилось? Что интересного?» Закари поднял бокал, немного выпил и бодро промолвил: «Ян рассказал страшилку, которая повергла нас в ужас». Ирен накликнула Ван Яна и серьезно спросила: «Это же вымысел, эти сны, мужчина, все это вымысел?» Джошуа категорично заявил: «Вымысел». Знаете, улыбка мало-помалу сошла с лица Ван Яна, к нему вернулся невозмутимый вид, он сделал длинный выдох: «Знаете, эта история реальная, хотя нет, вымышленная, то есть реальная, но не совсем». Видя, что он как будто бы хочет что-то сообщить, но не решается на это, все засмеялись. «Это опять какой-то трюк», — Ван Ян спокойно произнес. «Наверное, мне следовало полностью изложить вам это событие. На самом деле это был четырехуровневый сон. Обнаружив труп, я всего лишь вернулся на первый уровень, понимаете? Я разговаривал с тем мужчиной. Заткните ему рот. Следующий, следующий». Не выдержав, закричал Джошуа, снова почувствовавший мурашки по телу. Заглушив собой Ван Яна, он огляделся по сторонам и сказал: «Алекс, теперь ты рассказывай». Все одобрительно закивали и, не считая единственной здесь пары жениха и невесты, единогласно решили заткнуть Ван Яну рот и дать голос совсем не представлявшей угрозы Алексис. Вскоре они услышали историю про католического священника, изгоняющего дьявола. В Северной Америке в эту хэллоуинскую ночь менее 10 человек оказались жутко напуганы психологическим ужастиком о сверхъестественном сне, и несметное количество посетителей кинотеатров были до тошноты напуганы кровью и извращениями пилы. Тем не менее зрители, как раз и жаждавшие страха, остались вполне удовлетворены. После научно-фантастического хоррора Донни Дарко Flame Films вновь выпустила шедевральную мясорубку. Мне очень понравилась непредсказуемая концовка, она произвела на меня глубокое впечатление. Обычно мне не нравятся кровавые ужастики, но не в случае с пилой, Йейн Хедерк. Не понимаю, чем недовольны критики. Это самый страшный и самый интригующий ужастик, который я когда-либо видел, Ничелас Дублеве. Я не досмотрела до конца, боялась, что меня вырвет. На сеансе паранормального явления я потеряла сознание. Я видела не так много фильмов ужасов, но пила незабываемо, Евелин. По прошествии Хэллоуина время продолжило стремительно течь. Когда неделя с 31 октября по 6 ноября ушла в небытие, пила с бюджетом в 3 миллиона заняла первое место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, заработав 36,19 миллиона. На втором месте разместилась «Матрица. Революция», собравшая за 3 дня проката 35,31 миллиона. Третье же место занял мультфильм от Disney «Братец Медвежонок» с 18,09 миллиона. Ошедшая третью неделю «Техасская резня бензопилой» попала на пятое место с 10,19 миллиона. Позади следовал шаг вперед с 9,56 миллиона, чьи общие сборы в Северной Америке уже составили 68,08 миллиона. Кроме того, шедший в нескольких десятках кинотеатров слэшер от режиссера Ранью Фредди против Джейсона занял четвертое место с 10,38 миллиона. Еще одно бизнес-чудо Flame Films. В своем еженедельном обзоре кассовых сборов Yahoo Entertainment написал о невообразимом успехе «Пилы». Бюджет 3 миллиона, 90% свежести среди зрителей, 36,19 миллиона за первую неделю. Согласно консервативным прогнозам, фильм в конечном счете соберет как минимум 70 миллионов в Северной Америке, мировые сборы с высокой вероятностью составят около 130-150 миллионов долларов, расходы вернутся в 50-кратном размере. Это ли не успех и чудо? А чудеса так часто происходили, что все вынуждены были уже который раз похвалить. Flame Films – настоящий мастер по добыванию золота. Появление на свет пилы вовсе не было легким. В поисках инвестиций Джеймс Ван и Льюэн Нил обошли все кинокомпании Австралии, никто не воспринял их всерьез. Та же участь ждала их и по прибытии в Голливуд. В конце концов они обратились к волшебному юноше, и тот сразу откликнулся. Он с самого начала восхищался пилой и всеми силами рекламировал ее, даже еще до премьеры объявил о планах на сиквел. Теперь мистер Волшебный снова доказал общественности, насколько он невероятно проницателен. После льстивых слов в адрес волшебного юноши в отзыве писалось: «Пила пропитана тонкой психологией персонажей, при этом по кровавости ничуть не уступает никакому фильму ужасов. Это бесспорный шедевр». 26-летний Джеймс Ван совершил потрясающий режиссерский дебют на больших экранах, его ждет светлое будущее. Уверены, в последующие несколько лет он подарит нам еще более шокирующие вторую и третью части «Пилы». Flame Films явно не хочет видеть его режиссером одного фильма. Точка зрения Yahoo Entertainment выражала преобладающее мнение рядовых зрителей. Находившиеся же по другую сторону баррикад СМИ и критики считали Джеймса Вана психически нездоровым извращенцем и маньяком. По их мнению, пила – воплощение искаженной человеческой природы. Ее нужно закидать помидорами и снять с проката, нельзя допустить никаких продолжений. Томас Дилап из Boulder Vehicle ехидно писал: «Настолько зверский фильм, что я готов был отрезать себе руку и ногу, лишь бы сбежать из кинотеатра». Фрэнк Остин из Cinema ее писал: «Ван делает из этих ужасных ловушек развлекательное шоу, которое в полной мере раскрывает его извращенные наклонности. Прискорбно, что пила представляет из себя всего лишь пустые, громкие речи». Брайан Арндорф с сайта Filmwerk.com тоже с насмешкой писал: «Если бы каждый год проходили выборы названия новых Showgirls, пила была бы главным кандидатом в 2003 году». Showgirls – фильм 1995 года, который в свое время получил разгромную критику и выиграл много золотых малин, На Rotten Tomatoes рейтинг «Пил» уже упал до 50% свежести среди всех критиков и 37% среди топ-критиков, притом продолжал дальше падать. Чем более жестоки сцены, тем больше они нравятся киноманам и тем большее недовольство вызывают в американском сообществе критиков. Если бы режиссером был Ли Уэн Нил или другой белый, или если бы Джеймс Ван был американцем с азиатскими корнями, возможно, наблюдалась бы немного другая картина. Все-таки как ни крути, а когда ты, будучи 26-летним режиссером, добиваешься чуда в кассовых сборах, то, какой бы ни была твоя картина, ты определенно заслуживаешь похвалы и одобрения. Дебютная работа Донни Дарка, которую Ричард Келли выпустил тоже в 26 лет и дистрибьютором которой тоже стала Flame Films, получила 85% свежести среди всех критиков, 63% среди топ-критиков и 77% среди зрителей. В сообществе критиков беспрерывно звучали слова «потрясающе», «гениально», Ричард Келли так тем более считался новой суперзвездой. Из-за чрезмерной похвалы и страха стать режиссером только одной хорошей картины у него так и не появилось в планах снять что-то новое, по этой же причине он вежливо отказался от нескольких предложений Flame Films. А родившийся и выросший в США Ван Ян в 18 лет был принят теплее. Его фильм «Паранормальное явление», снятый на цифровую видеокамеру, имел 72% и 98% свежести среди всех критиков и топ-критиков соответственно. Конечно, в то время недавно созданный сайт Rotten Tomatoes был еще сырым, собранных рецензий было крайне мало, причем большая часть из них была написана недавно. Если бы их писали на момент выхода фильма, вероятно, набралось бы около 70% свежести среди всех критиков и 60% среди топ-критиков. Но по сравнению с другими, Ван Ян прошел куда более длинный путь от юнца, которого в шутку называли мальчишкой с камерой, который заставлял многих сомневаться в том, что он снимет второй фильм, до мистера волшебного, который всех покорил. Теперь изо дня в день росли ожидания и требования людей. Например, почти все считали, что последний фильм от Flame Films, выходящий в 2003 году в широкий прокат, являвшийся работой волшебного юноши и имевший в актерском составе Мерил Стрип, «Дьявол носит Прада», непременно доставит удовольствие, потому что таков был закон волшебного юноши. Глава 265. Приятный и еще кое-что. В просмотровой комнате на большом экране демонстрировался просторный изысканный кабинет. Андреа в исполнении Джессики обернулась и, уставившись на дьявольскую, с серебристыми волосами, Мерил Стрип, сидевшую с каменным лицом на диване, с ухмылкой произнесла: «Иди нахер, Миранда, иди ты нахер». Далее крупным планом было показано, как она развернулась и, стуча каблуками, уверенной походкой пошла на выход. На ее лице зависла милая улыбка, выражавшая настоящее облегчение. Изображение Миранды за ее спиной постепенно расплылось. Слова «иди нахер» не были обычной руганью или способом выпустить пар, это была тонкая психология. Андреа в действительности понимала, какие невзгоды приходится переживать Миранде, будучи сильной женщиной. Все ее прежние недовольства и раздраженности испарились в тот момент, когда был принят жизненный выбор, но этими словами она показала свое пренебрежение к мнению Миранды, что все любят шик, и заявила, что больше не боится этой дьяволицы. Это своего рода было торжественное объявление о том, что она наконец одержала победу над самой собой, освободилась от Миранды и вернула себя. Какие еще слова лучше выразит отказ от мира моды? Только послать нахер всю эту показную пышность. Она всего лишь ребенок. Мерил Стрип все это время сохраняла равнодушное выражение лица, будто ничего и не случилось. Она открыла журнал, находившийся у нее в руках, и едва слышным голосом сказала: «Разочарование». Слушая раздавшуюся легкую, бодрую музыку и наблюдая за финалом, сидевший в первом ряду перед экраном Ван Ян слабо улыбнулся и подумал про себя: «Спасибо, Джессика, что все-таки выбрала меня». Сидевшие рядом Маргарет, Уоллип Фистер, композитор Дэвид Лоуренс и Марк Стрэнд тоже заулыбались. Немного погодя 120-минутный фильм полностью закончился, появились титры, заиграла финальная музыка, Ван Ян захлопал в ладоши, говоря: «Отлично, как вам? Увлекательно, здорово». Трое людей тоже зааплодировали, оставшись довольны произведением. Не входивший в состав съемочной группы Стрэнг присоединился к аплодисментам, кивая головой. Все 120 минут пролетели незаметно, на одном дыхании, присутствовал как легкий юмор, так и серьезная драма, игра актеров была на высоте, Декорации и реквизит превосходны, картинка выполнена в мягких, теплых тонах, стиль съемки незамысловатый, но не наскучивающий, история в полной мере раскрыта режиссером. Если проводить классификацию по работам волшебного юноши, то это из того же разряда, что «Джуна» и «В погоне за счастьем», классический фильм, приятный для сердца и глаза. «Всем спасибо, спасибо, Маргарет», — серьезно поблагодарил Ван Ян, посмотрев на сидевшую справа от него Маргарет, эту женщину средних лет в очках. «Ты спасла мне жизнь». Ван Ян был благодарен Маргарет за то, что она не давала ему расслабляться и держала его в тонусе, иначе эта 120-минутная история осталась бы с тем же сюжетом, но сильно отличалась бы выразительностью деталей, из-за чего ее качество снизилось бы с оценки А+ на оценку С+. Благодаря хлопотам и упрекам Маргарет он возвратил себе тот энтузиазм, что сопровождал его во время препродакшна и съемочного процесса. «Дьявол носит Прада» стал восприниматься им не как работа, а как фильм. Он приложил все усилия, чтобы проконтролировать и закончить постпродакшн, связанный с монтажом, музыкальным оформлением и цветокоррекцией. Ван Ян остался очень доволен этой версией. При умеренном темпе повествования были описаны несколько стадий личностной трансформации Андреа, а также характеры Миранды и Эмили. Была рассказана интересная история, имевшая взрывной финал. Вместе с тем все темы, которые хотелось обсудить Ван Яну, были подняты в фильме. По его мнению, им уже был достигнут идеал в общедоступном изложении истории в таком жанре, поэтому сейчас он пребывал в прекрасном и веселом настроении. «Ни за что», — Маргарет, улыбаясь, поправила очки, а про себя вздохнула с облегчением. Хотя на рынке слишком много факторов нестабильности, но, если рассуждать хладнокровно, то это произведение, которое имеет почти все для того, чтобы стать хитом. И так считала не только Маргарет. У всех, кто посмотрел театральную версию, возникла мысль, что это Рождество не обойдется без кассовой бомбы. Им казалось, что фильм без труда соберет 200-300 миллионов в мировом прокате. Дерево уже посажено, дальше осталось дождаться плодов. Ван Ян похлопал Маргарет по плечу, встал и с улыбкой сказал: «Отправьте его в МПА на проверку, хотя уверен, дадут рейтинг ПГ». «Конечно», — посмеивались присутствующие, встав и направившись к выходу из просмотровой комнаты. «Нет насилия, нет ужасов, даже нет сцен с поцелуем. Лишь два раза произносится ненормативная лексика «иди нахер», в противном случае можно было бы присвоить рейтинг «Г». И все-таки в «Дьявол носит Прада» нет твоего фирменного почерка», — продолжал обсуждать фильм Стрэнг на обратном пути в офис. Ван Ян пришел в недоумение. «Что за почерк?» Стрэнг задумчиво ответил: «Просто фильм не такой шокирующий. Паранормальное явление может до смерти напугать, похмелье может до смерти рассмешить, 21 до невероятности круто, район 9, Джуна, классный мюзикл». Он боготворящим взглядом посмотрел на Ван Яна, сказав: «Мой босс, ты всегда умел довести до эмоционального потрясения». Ван Ян пожал плечами, а Стрэнг развел руками, продолжив: «Но Прада чем-то смахивает по стилю на «В погоне за счастьем», только это не такой трогательный и глубокий фильм. А ты бы как хотел, каким бы ты хотел видеть этот фильм?» Невольно рассмеялся Ван Ян. «Его и впрямь принимают за Супермена. Каждый фильм должен уходить в крайность, быть до смерти пугающим, до смерти смешным, либо до смерти крутым, или надо быть на уровне Крестного отца. Но реальность такова, что существует слишком много поджанров, палитра эмоций многообразна, бывают случаи, когда доведение до крайности и картины наподобие Крестного отца и побега из Шоушенка не могут подарить определенных ощущений. Дьявол носит Прада как раз та работа, что дарит теплое, беспечное настроение. Я бы хотел увидеть его лауреатом Оскара», — следом захохотал Стрэнг и сделал недоумевающее лицо, как бы спрашивая: «А почему бы и нет? У тебя же есть Мерил Стрип». Ван Ян шутливо ударил его и, продолжая идти, сообщил: «Нет, мне плевать на Оскар, я не буду под него подстраиваться». Ему просто хотелось экранизировать идеи, которые его в свое время зацепили, снять фильм, который принесет многим удовольствие. Он с улыбкой сказал: «Если хочешь Оскар, можно экранизировать этот роман таким образом, что будет упор на темную сторону мира моды, рассказать о власти, деньгах, соблазнах, нравственном разложении. Обсуждение глубин человеческой природы нынче не в приоритете. Но в этом случае тебе бы все равно удалось добить мировые сборы до 300 миллионов». Стрэнг, естественно, понял его мысль. «При таком подходе это уже будет абсолютно другой фильм, который завоюет благосклонность жюри премии из кинокритического сообщества, но с трудом зацепит массового зрителя. «Не знаю, это плохая идея, эта история не должна быть такой», — решительно покачал головой Ван Ян. «Конечно, фильм выйдет совсем скоро, и никакие слова уже ничего не изменит. Но если бы Ван Яну дали второй шанс, он бы по-прежнему принял то же самое решение – добавить легкости и юмора в экранизацию брюзжащего, полного негодования романа «Дьявол носит Прада» и детально показать перемены в мышлении персонажей». Ван Ян произнес: «Даже если отбросить художественную ценность и ориентироваться на коммерцию, нельзя уходить в какую-то крайность, как в случае с «Похмельем» и 21, это только все испортит. Данную историю с такой тематикой как раз следует повествовать в нежной манере, а потом, бах, и конец». Он похлопал кивнувшего Стрэнга и со смехом добавил: «Мне незачем вызывать у зрителей эмоциональные всплески, чтобы подарить им приятный вечер и позволить насладиться фильмом, верно? Им и так понравится, вот увидишь. Не могу придумать ни одной причины, почему зрителям, особенной женской аудитории, может не понравиться», — усмехнулся Стрэнг и показал большой палец. «Ты прав, мне сейчас даже кажется, что если бы права на экранизацию стоили 10 миллионов, нам все равно следовало бы их приобрести. Но меня кое-что тревожит», — он серьезно произнес. «Реакция критиков. Неизвестно, одобрят ли они твою такую нормальность. Рост количества негативных отзывов со стороны критиков — вот что в последнее время тревожило Стрэнга. Раньше Flame Films была подобна Pixar, когда зрители видели на большом экране логотип с мотыльком и бабочкой, летящими на огонь, то, вне зависимости от жанра, понимали, что это обязательно превосходный, качественный фильм. Однако теперь вышедшие один за другим «Шаг вперед» и «Пила» подверглись шквалу критики, а недовольство СМИ непременно повлияет на решение некоторой части рядовых зрителей, что приведет к падению репутации бренда «Flame». Эти отзывы повлияют на кассовые сборы и тем более повлияют на последующие продажи ДВД. Когда компания расширяется, то каждый год выпускает все больше фильмов, поэтому, разумеется, сложно гарантировать, что каждый фильм завоюет сердца и зрителей, и критиков, что уж тут говорить про такую независимую кинокомпанию, как Flame Films, которая осмеливалась по-всякому экспериментировать. На совещании компании считали, что это, пожалуй, избавление от лишнего груза, иными словами, главное – сохранить репутацию компании, заключающуюся в том, что любые картины Flame непременно понравятся рядовым зрителям. А что насчет главного лица компании, гребущего деньги лопатой председателя правления, волшебного юноши? Удастся ли ему и дальше угождать одновременно зрителям и критикам? Все сотрудники Flame склонялись к тому, что удастся. Но, с другой стороны, вся эта ситуация напоминала баскетбольный матч. Если какая-то волшебная суперзвезда каждый матч приносит по 50-60 очков, болельщики и эксперты уже привыкают, что в среднем у него по 55 очков в матче, но стоит ему однажды набрать 30 очков, что тоже весьма неплохой результат, как все начнут задаваться вопросом, что же случилось. Эксперты не станут молчать. Вдобавок в последнее время возмущение этих экспертов в адрес Flame Films все нарастало. Стрэнг, видя спокойное лицо Ван Яна, развел руками и сказал: «Наверное, я себя слишком накручиваю. В любом случае фильм приятный». Ван Ян ничего не ответил. Насколько ему было известно, «Дьявол носит Прада» 2006 года выпуска, хоть и был в насмешку прозван показом мод, тем не менее имел 76% и 84% свежести среди всех критиков и топ-критиков соответственно. Ван Ян считал, что в плане эстетики его версия явно выигрывала и ни в коем случае не станет гнилой работой. Он без раздумий спросил: «Это хорошая картина, за что ее ругать? А «Пила» разве не хорошая картина?» — задал встречный вопрос Стрэнг. «Ха-ха», — рассмеялся Ван Ян. «Это как раз и доказывало ограниченность сообщества кинокритиков». Ван Яну искренне нравилось получать похвалу и награды, для него это не было пустым звуком, и он постоянно напоминал себе, что нельзя терять голову от чрезмерной похвалы, что под красивым нарядом бабочки должно сохраняться то самое сердце мотылька. Маргарет спасла ему жизнь. Однако этот мотылек, что стал красивым, не будет ради похвалы заискивать перед кем-либо и стремиться угодить абсолютно всем, он всего лишь продолжит лететь к первоначальной цели. Ван Ян пожал плечами, сказав: «Мне все равно». «Ага», — согласно кивнул Стрэнг, хотя ему не хотелось повторения судьбы «Пилы». Этот волшебный малыш еще ни разу не подвергался настоящему осуждению с тех пор, как заявился на большие экраны. Сейчас он говорит, что ему все равно, но что если на этот раз будет по-другому, он действительно не примет это близко к сердцу. Впрочем, такой исход маловероятен. Стрэнг с улыбкой промолвил: «Мы с тобой чересчур серьезны. Все-таки эти ребята не станут нести откровенную чушь. Хороший фильм, он везде хороший фильм. Не факт, похмелье, например, обругали во многих рецензиях», — хихикнул Ван Ян, похлопал Стрэнга и широким шагом направился в свой кабинет. В середине ноября полностью завершилось производство «Дьявол носит Прада». Производственный бюджет составил свыше 55 миллионов. Это был второй по дороговизне фильм среди картин Ван Яна. Не считая кое-какой работы, связанной с рекламной кампанией, у Ван Яна появилось много свободного времени, поэтому теперь он мог сосредоточиться на подготовке к «Светлячку», к которому питал страсть. А подбор подходящих актеров на роли, разумеется, являлся одной из главных задач. Недавно у него зародилась идея насчет кандидата на одну важную роль. Это был вовсе не кто-то из членов экипажа «Серенити», а главный злодей, агент тайной полиции «Синяя перчатка», которого Альянс послал, чтобы поймать Ривер. На самом деле «Синие перчатки» – другое название тайной полиции, потому что ее агенты носят костюмы и синие перчатки. У них приказ – поймать Ривер, ликвидировать всех, кто с ней контактировал, включая официальных лиц Альянса. В изначальном сериальном сценарии Джосса Уидона это задание выполняли две «Синие перчатки». Сейчас планировалось перенести события на большие экраны, и Ван Ян сократил до одного агента. По поступкам «Синяя перчатка» в высшей степени плохой человек, ради установления прекрасного нового мира он убивает, не моргнув глазом. Даже если ему прикажут убить миллионы невинных граждан, он без колебаний займется этим. Он верит, что смерть этих людей в обмен на прекрасный новый мир оправдана, что все люди и вещи, которые препятствуют прекрасному новому миру, должны быть истреблены, а когда действительно наступит этот мир, он лишь мельком взглянет на него и покончит с собой, ибо считает, что и ему не место там. Это его вера, в этом заключается смысл его существования. Со стороны кажется, что «Синяя перчатка» – верный прихвостень Альянса, иными словами, Альянс полностью промыл ему мозги. Но это не так, просто его убеждения совпадают со взглядами Альянса. Поэтому если уничтожение Альянса поспособствует лучшему миру, он не станет колебаться. Если описывать этого персонажа, то он словно тихая буря, одновременно праведный и порочный. Через его уравновешенность и невозмутимость проявляется невероятное упорство. Это дьявол с добрыми побуждениями. Такую роль определенно нелегко сыграть. Что касается внешнего вида, то это должен быть достаточно высокий и сильный человек, желательно, чтобы он был привлекательным и очаровывающим. После рассмотрения большого числа людей Ван Ян первым делом отправил Брэду Питту приглашение на кастинг. Вообще-то он всегда восхищался Брэдом Питтом на большом экране, будь то интервью с вампиром или бойцовский клуб, актерская игра заслуживала похвалы. Вот только согласится ли Брэд Питт сыграть главного злодея, которого нельзя считать ролью первого плана? Ван Ян подумал, что стоит хотя бы попытаться. Глава 266. Удастся ли взять Оскар? Второстепенная роль главного злодея. Я еще нуждаюсь во второстепенных ролях. Выслушав по мобильнику своего агента Синтию Петгданте, сидевший на террасе, Брэд Питт улыбнулся и, любуясь красивым морским пейзажем Малибу вдалеке, чуть прищурил глаза. Волшебный юноша, светлячок. Брэд спросил: «Ты что скажешь?» Синтия на мгновение призадумалась и выразила свои мысли: «Все зависит от твоих предпочтений. Я бы посоветовала тебе сразу отказаться». Синтия Петгданте была первоклассным агентом, занимала должность заместителя гендиректора известной посреднической развлекательной компании Brillstein Grey, чьими клиентами были Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Орландо Блум, Адам Сэндлер, Кейт Бекинсейл, Кортни Кокс и множество других именитых звезд. Синтия часто попадала в топ-50 самых влиятельных женщин Голливуд, славилась особой прозорливостью и суровыми приемами по отношению к СМИ. Если какое-то печатное издание выпустит недобросовестный репортаж о звездном клиенте Brillstein Grey, например, сочинит некую историю по фотографиям, Синтия занесет это издание в свой черный список, что означает, что никто из звездных клиентов больше не будет там давать интервью и сниматься для обложки. Такое поведение и впрямь приносило заметную пользу и позволяло ее артистам избежать много хлопот. А Брилл Стейн Грей и независимая кинокомпания Брэда Питта План Б Интертейнмент имели крепкие деловые отношения, вдобавок Энистон и Питт познакомились через Синтию, поэтому мнение последней, естественно, имело огромный вес. «Ты сейчас уже на пике карьеры, играть в «Светлячке» нет необходимости, разве что будет шанс взять Оскар, к тому же у тебя загруженный график». Пока Синтия говорила, Брэд кивал головой. Каждый актер на разных этапах своей карьеры соглашается на роли по определенным принципам и причинам, чтобы в конечном счете совершить шаг вперед или добиться переломного момента в карьере. Стоит учитывать потенциальные награды, гонорар, личные отношения и собственное желание играть. Брэд на данный момент являлся звездой первой величины и также, как Джонни Депп и Уилл Смит, совершенно не испытывал недостатка в деньгах и славе. Личные отношения, его с волшебным юношей не связывали никакие приятельские отношения, да и он никогда не питал особой страсти к научной фантастике, плюс злодей Светлячка не интересовал его. Если бы предложили главную мужскую роль, он бы еще хорошенько подумал, но роль второго плана. Он уже давно не играл второстепенные роли, в последний раз это было в 1996 году в фильме «12 обезьян», который принес ему номинацию на «Оскар» за лучшую роль второго плана и победу на «Золотом глобусе» за лучшую роль второго плана. «Удастся ли это Светлячку?» «Да, график довольно плотный», — сказал Брэд. Хоть он и не читал ни одной страницы сценария, предлагаемая роль не вызывала в нем никакого интереса, потому что он в ближайшем будущем, вполне возможно, получит Оскар за лучшую роль. Зачем ему еще тратить силы на какую-то там второстепенную роль? Недавно завершились съемки «Трои», производство которой совместно спонсировали План Б Интертейнмент и Warner Bros. Расходы составили около 200 миллионов. Это был эпический киношедевр наподобие «Гладиатора», так что можно было предвидеть, что фильм станет фаворитом Оскара. Брэд считал, что ему пока стоит взять передышку на какое-то время, а потом сосредоточиться на раскрутке «Трои». В следующем году, после выхода «Трои», также предстоит сыграть в «12 друзьях Оушена». Он уже давно договорился со Стивеном Содербергом, что еще будут 13 друзей Оушена. Наряду с этим он планировал сняться в дорогостоящем боевике «Мистер и миссис Смит», который собирались спонсировать такие независимые кинокомпании, как «Виэтра от Питстурис», «Регенцы и Интерпресес», «Нефригенцы». Эти два коммерческих фильма были явными потенциальными хитами. Брэд не мог найти причину, по которой следовало бы уступить место Светлячку в его графике. «У меня есть возможность сыграть главную роль, или хотя бы повысить этого злодея до роли первого плана», вдруг подумал об альтернативном решении Брэд. Как-никак репутация волшебного режиссера была очень соблазнительной. «Нет», — немедленно дала ответ Синтия. Ранее, в беседе с Ван Яном, она так и спросила его, а тот сказал, что «Синяя перчатка» хоть и второстепенный герой, но такой же яркий, как и главный герой. Всем было известно, что волшебный юноша добродушный, веселый, приятный в общении человек, но касаемо вопросов инвестирования и производства кино он всегда был королем неуступчивости. Пояснив ответ Ван Яна, Синтия сообщила: «Я знаю, что многие заинтересованы поработать над Светлячком. У него высокие шансы собрать 400-500 миллионов в мировом прокате и есть шансы получить какие-нибудь номинации на «Оскар». Деньги и награды здесь неплохие, но сейчас не время быть на вторых ролях, тебе нужны главные роли, чтобы продвигать карьеру к еще более высоким вершинам. Второстепенные роли не соответствуют твоему статусу. Решать тебе, откажись». Глаза Брэда еще сильнее сощурились от ослепительного солнечного света, он собрался уже было положить трубку, как вдруг о чем-то подумал, у него появилась новая идея. «Постой, спроси Ван Яна, есть ли возможность посотрудничать при таких условиях». Недолго проговорив и попрощавшись, Брэд повесил трубку, встал со стула, обернулся, взглянул на находившуюся в доме очаровательную жену Дженнифер Энистон и угрюмо хмыкнул. Почему-то в последнее время у него было вялое настроение. Такая жизнь слишком скучна. Может, стоит завести ребенка? Ван Ян едва отправил приглашение, как на голливудском информационном поле распространилась эта новость. Волшебный юноша приглашает Брэда Питта сыграть главного злодея в «Светлячке». Должно быть, это известие распространило Брилл Стейн Грей, поскольку, каков бы ни был результат, обнародование новости положительно скажется на обеих сторонах. Киноманы, само собой, возбудились. С дуэтом волшебного юноши и Брэда Питта светлячок кажется еще более аппетитным. Вот только СМИ и общественность не знали, что пусть даже волшебный юноша всегда достигал успеха и на протяжении всех своих 8 фильмов не получал отказов. Причем бесчисленные актеры сразу же кидались принимать его приглашения. На этот раз установление сотрудничества проходило не так гладко.